Вторник, 26 марта. «Какие новости?» — как всегда спросил Гарри, выходя из самолета в свете утренних лучей солнца. Джоун покачал головой. «На этот раз никаких. После того, как объявили о награде, Кэрри получал сотни предполагаемых свидетельств о потерянной лодке. Он проводил целые дни, следя за телефонными и радиосообщениями и сортируя их. Каждый вечер он составлял их списки, которые проверял Джоун. Много было путаного и даже противоречивого». Гарри взорвался. «Я не понимаю. Люди сейчас не исчезают бесследно. Все, что хочешь, можно найти с помощью современной техники. Поднимают же даже самолетные шасси с океанского дна. Господи, прости». «Но и целые корабли иногда исчезают бесследно», — сказал Джон. «Вспомните Бермудский треугольник». «Слышно-то в основном об удачных поисках. Газеты печатают портреты тех, кого удалось спасти, но не так часто сообщают о тех, кого найти не удалось». Он посмотрел на худое, изможденное лицо Гарри и сказал: «Старший пилот Чероки у Кэрри в конторе. Он хочет знать, собираетесь ли вы завтра в дорогу». «Нет», — ответил Гарри, — «завтра начнем снова». «Снова прочесывать весь район?» «Да, с учетом разрешающих возможностей». «Вы действительно так думаете?» «Да. Прошу вас, попытаемся еще». «Вы настойчивый человек. Хотите сказать, упрямый?» Никто не возражал. Кэрри сидел за столом, классифицируя сообщения. Как при дорожных авариях было дано объявление по радио по всему району, лучшее, что можно было сделать, чтобы привлечь внимание, особенно имея в виду награду. «Все то же, к сожалению», — сказал Кэрри. «Какие-то любительские поисковые суденышки сообщают о других. У 6 судов кончилось топливо, 1 авария. Одна 16-футовая лодка перевернулась, к счастью, без жертв. В охране австралийского побережья жалуются, что мы прибавили им работы, но они тоже присоединились к поискам». Он кивнул на груды бумаг на столе. «Да еще путаницу создают слухи. Туристы, оказавшиеся здесь, некомпетентные идиоты, которых никак не следовало допускать в район поисков». Джон сказал: «Сегодня уже 26-е. Нам осталось на поиски всего 4 дня». Гарри твердо сказал: «В деревне вождь говорил мне, что на лодке у женщин были большие запасы. Они могут быть еще живы, а может быть, они сидят где-нибудь, получая удовольствие от путешествия». Лодка провоняла засохшей кровью и тухлым черепашьим мясом. Питьевая вода кончилась 2 дня назад. Кэрри, которая была у руля, через головы спящих женщин грустно посмотрела на Сьюзи, которую Кэрри ревностно нянчила и оберегала. Даже попив дождевой воды, Сьюзи не стала выздоравливать. Скорчившись, она что-то хрипло напевала про себя. Ее лицо блестело, на черно-красных губах была пена, пустые глаза смотрели куда-то вверх, и хотя тон ее был нормальным, она произносила только бессвязные фразы. Вдруг взгляд Сьюзи стал диким и странным. С воплем «Я спасена!» она стала перелезать через борт. Кэрри ухитрилась в маленькой лодке прыгнуть на спину Сьюзи, и та упала под тяжестью мешка с костями, в который превратилась Кэрри. «Что еще?» — подняла голову Анни, слишком сморенная сном, чтобы двигаться. «Надо привязать Сьюзи», — прохрипела Кэрри. Она опять пыталась выпрыгнуть. Две женщины поднялись, Сильвана и Анни, медленно связали Сьюзи руки и привязали их к средней банке. Потом они привязали ее за ноги. Вид Сьюзи с костлявыми ручонками, привязанной как животное, угнетал их, наверное, больше всего за 12 дней, которые они провели на шлюпке. Но нельзя было допустить, чтобы она выбросилась за борт, а то и потащила за собой кого-то еще. Акулы, которые все еще сопровождали лодку, набросились бы на нее в мгновение ока, прежде чем ее успели бы вытащить. Через 6 часов Кэрри сказала: «Надо отвязать Сьюзи. Теперь она слишком ослабла, чтобы прыгать. Положив голову Сьюзи к себе на колени, она вспоминала, как нянчилась со своими маленькими девочками. Тело Сьюзи судорожно дергалось, и они думали, что она начала умирать. Целый день они молча смотрели на нее.